Обитатели квартиры считали своим долгом страдать от скученности, от того, что жизнь все время шла на глазах друг друга. Это на лодке, рассуждал Алексей Константинович, жизнь идет на людях. А здесь-то захотел, зашел к себе в комнату и закрыл дверь. Можно вообще выходить только для прогулок с Диком. Если простор и возможность уединения были настоящим богатством Алексея Константиновича, то громадный рыжий овчар с обвислым брюхом, слабыми задними ногами и тусклым взглядом уставшего жить пса был роскошью Алексея Константиновича. Капитан-лейтенант Глинка рассказывал о своем командире лодки, который держал в каюте весь поход муху. Заделал все вентиляционные вводы, чтобы не улетело, запретил приборщику убирать в его каюте и приходил в ярость, если кто-то, постучав и не дождавшись разрешения, пытался открыть дверь. Прежде чем выйти самому, он всегда находил свою спутницу, отгонял на безопасное расстояние и только тогда совершал необходимый маневр, спешно задвигая дверь на место. Так то муха, а здесь у Алексея Константиновича был целый кобель высотой метр в холке. Он сразу завел себе пса, как только был переведен из бригады подводных лодок в штаб конвойной службы флота. Дик был вторым псом капитана Иванова. Первый шаман погиб на глазах Алексея Константиновича на аэродроме в Сафоново, погнался через ВПП, взлетно-посадочную полосу, за какой-то сучкой и не заметил совершавший рулежку Дуглас. Шаман был полной противоположностью Алексею Константиновичу. Лихой, азартный, звонкий, увлекающийся, влюбленный в своего хозяина так искренне и бурно, словно боялся, что в короткий век, отпущенный ему, не успеет высказать свою любовь и преданность лучшему из людей на земле. И что это за тайна? Каким светом отражалась в собачьем сердце душа Алексея Константиновича, по каким приметам и запахам он безошибочно отличал друзей и врагов своего хозяина? Смерть скорая и легкая от удара шасси в загривок оборвала жизнь шамана. И он уже никогда не расскажет, почему был готов лаять до белой пены на черной бахроме в уголках пасти при виде начальника службы тыла флота, будто знал, что тот ни разу не сказал об Иванове доброго слова на военном совете. Зато комбрига Колышкина, героя Советского Союза, уважавшего Иванова за мастерство и выдержку, приветствовал всегда так радостно, что тому приходилось отбиваться от прыгавшего на него четырехпудового пса, не понимающего скудными собачьими мозгами, почему нельзя лизнуть в лицо настоящего друга своего хозяина. Дик был совсем не похож на шамана. И, может быть, Алексей Константинович как раз и ценил в нем это. Второго шамана все равно на свете не будет. А быть его копией и напоминать все время, что ты не шаман, совершенно незачем. Дик со щенячьих лет был немногословен, серьезен и много думал. Даже когда мчался, прижав уши заброшенной палкой, даже когда бесстрашно кидался в воду и плыл за Алексеем Константиновичем в любой воде и в пресной, и в соленой, когда защищал его от хмельных собутыльников, дерзавших поднять руку на хозяина в хмельных перебранках, Дик оставлял впечатление солидного пса. У пивных рундуков, где случалось стоять последние годы Алексею Константиновичу с одряхлевшим псом, люди, не сговариваясь, говорили: «Солидный пес, такой в обиду не даст». Дик все понимал, поднимал на говорившего благодарные слезящиеся глаза, и взгляд означал только одно: Я давно бы хотел умереть, но кто останется с ним? Приходится жить дальше. Дик садился на землю, приваливался к ноге Алексея Константиновича, услышав свой адрес похвалу, зевал во всю огромную пасть, показывая грозные зубы, которым, видно, сносу нет, и снова начинал думать. Как же без него сможет прожить этот беззубый добряк, от высохших ног которого пахнет старость? Если и было что-то общее в характере Алексея Константиновича и Дика, так это выдержка. На улице Софьи Перовской, представляющей собой крошечный бульварчик с двумя рядами лип и газоном в самом центре города, никогда не слышали голоса Дика. Хотя редкий день высокий старик в кителе и фуражке с золотыми дубами на козырьке не появлялся на углу, где столовка. Отправляясь утром в поход с собакой, он предполагал зайти в столовку и, привязав пса у витрины, съесть кашу. Только почему-то в последнюю минуту оставлять Дика на улице одного он все-таки не решался и заменял завтрак одной-двумя кружками пива, которые можно было получить здесь же, в ларьке, не выпуская из рук сворку. Потом он шел домой, обходил казанский забор сзади, где, как известно, тоже стоял пивной ларек, и возвращался домой через украшенный грифонами банковский мостик, полностью доверяя прокладыванию курса, чутью и памяти Дика. За все время небыстрых прогулок по укромным уголкам центра, бывшей столицы, и в одиночку и с внезапными знакомыми, Дик никогда не выказывал нетерпения, не скулил, не выл, не требовал к себе внимания. Добрые знакомые Иванова иногда протягивали Дику бутерброд с сыром или с яичком и килечкой, но он деликатно отворачивался или показывал желтые дюймовые клыки, если угощавший был назойлив, и только с разрешения Алексея Константиновича проглатывал бутерброд одним махом, после чего облизывался и смотрел с благодарностью вовсе не на дарителя, а на разрешившего принять дар хозяина. А вот о выдержке капитана Иванова говорит, например, такой эпизод. После того, как Л-32 удачно сходила на минные постановки во Варангерфьорд, лодку засекли охотники и стали бомбить. У акустика, насчитавшего 116 разрывов бомб, пошла из ушей кровь, и он запел. Командир взял запасную пару наушников и сам, ориентируясь на шум винтов и разрывы, уползал из-под града бомб. Во второй отсек пошла вода. Личный состав удалось срочно переправить в первый отсек по верхнему люку для загрузки запасных торпед. Лодка провалилась на 30 метров ниже предела предусмотренного конструкции и легла на грунт с дифферентом на корму в 40 градусов. Из отсеков стали поступать доклады о повреждениях. Первым командир услышал взволнованный голос рулевого горизонтальщика. «Что делать? Из строя вышли ограничители носовых рулей». «А ничего и не надо делать», — раздался по корабельной трансляции спокойный голос командира, будто речь шла о развязавшемся шнурке. «Управляйтесь в основном кормовыми, а носовые перекладывайте градусов на 10-15». Еще не зная, что делается в трюмах, продолжает ли поступать вода, не очень представляя, удастся ли откачать второй отсек, без чего о всплытии не могло быть и речи, капитан Иванов услышал доклад об обеде и на предложение Кока покушать, не задумываясь, скомандовал: «Несите». Он ел любимую гречневую кашу крохотными порциями, больше всего заботясь о том, чтобы удержать горькую, как горелая вата, пищу сначала во рту, потом в желудке. Нужно было в пятый отсек с центрального поста отправить пустую тарелку. «Командир кашу рубает!» — разнеслось по отсекам. «Жить будем!» Оглохший от бомб, задыхающийся в аккумуляторных испарениях, замерзающий в темноте и холоде аварийных отсеков, они выжили и всплыли ровно через 16 часов. Погибли только двое, да и то на берегу, уже в госпитале. И в сотый раз пересказываю, как удалось уйти с того света, и матросы, и офицеры начинали свой рассказ с гречневой каши, съеденной командиром. Настоящего подводника никогда не покидает ощущение, что его кто-то видит или увидеть очень хочет. Не отражаться ни звуком, ни силуэтом, ни капелькой солярки из топливной цистерны, ни масляным пятном из балластной или заместительной системы, продутой дизельным выхлопом, ни скрипом корпуса подлегшей лодки о коралловый куст, хоть и редко, но попадающийся даже в норвежских фьордах, не отражаться, стать невидимым — это мечта и мольба подводника. Но ведь подводник еще и человек, и материальный объект, а материальному объекту свойственно отражаться. Если взять такое широко бытующее чувство, как любовь, то жажда отражения занимает здесь важное место. Именно в предмете нашего обожания, поклонения и восторга хочется видеть свое бескорыстие, широту, ум и другие свойственные нам таланты. Вот и отставной подводник Иванов, не признаваясь в том самому себе, был настолько покорен и внешностью, и манерами Екатерины Теофиловны, что совершенно бессознательно тянулся к ней и находил величайшее сердечное утешение, когда имел возможность увидеть свое отражение в зеркале ее души. Сам не заметил, как безобразно состарился, вдруг докладывал Алексей Константинович своей соседке, стоя у плиты. Любой разговор с Екатериной Теофиловной доставлял ему такое наслаждение, что даже о вещах грустных он говорил с улыбкой. «Видел вчера актрису Юнгер в булочной. Какая свежесть! А ведь мы ровесники!» Екатерина Теофиловна резонно объясняла, что актеры и актрисы умеют держать форму и при плохом самочувствии, и при отягощенности прожитыми годами. Иванов улыбался, кивал и не помышлял о возражении. То, что артисты держат форму, я согласен исключительно. А вот я-то, получаюсь, окончательное старье. И просительно смотрел на соседку. Екатерина Теофиловна обращалась с Ивановым с такой короткостью и прямотой, что ему временами казалось, что он принадлежит ей. Такое же чувство она невольно вызывала и во многих своих слепых учениках. «Может, у меня желчь не отделяется?» Блистал иногда медицинской премудростью, почерпнутой у пивного ларька Алексей Константинович. «Отделяется, отделяется. По глазам было бы видно», — бросив на него короткий, но внимательный взгляд, констатировала Екатерина Теофиловна. «А может, это уплотнение печени?» — не сдавался подводник и улыбался еще шире. Екатерина Теофиловна вытирала тут же руки о кухонную салфетку и, положив правую ладонь на поясницу отставного капитана, пальпировала его печень пальцами левой руки прямо через китель. Ну вот еще придумали. Чуть увеличено, да, а уплотнений нет. Но бережете вы себя плохо. Только этого Иванову и нужно было. Он смотрел вокруг победителем. Его поражала и восхищала деятельная доброта Екатерины Теофиловны, чужого ему человека, особенно в сравнении с женой Ниной Ивановной. «Вы мне не нравитесь сегодня», — вдруг заявляла Екатерина Теофиловна. «Грудь болит», — расплывался в благодарности Иванов. Она уходила к себе в комнату и тут же возвращалась. «Вот комфорное масло и вата. Разотрите, станет легче. Против тоски никакой градусник не поможет. Принимая лекарства, заискивающе говорил Иванов. Тоска тоской, а вату и масло возьмите. Иванов шел к себе в конуру, показывал Дику свои награды, вату и камфорное масло, и говорил, какая прекрасная женщина живет рядом, всего в двух шагах. Дик слышал это уже 100 раз. Обычно в этих случаях он поднимался со своего тюфяка, подходил к Иванову и приваливался к его ноге, надо думать, давая понять, что и кроме дамы с быстрым и отрывистым голосом у старика есть еще на кого положиться. На дочку надежды были плохи, она здесь почти не появлялась. Впрочем, появление жены, Нины Ивановны, так и не решившей до сих пор, что ей выгодней в рассуждении пенсии, брать развод или не брать, тоже нельзя рассматривать в положительном смысле. Появлялась она здесь, скорее всего, потому, что просто не знала, куда ей нести свои убеждения в полной ничтожности доставшегося ей супруга. Здесь его хотя бы знали. Чаще всего она и не заглядывала к нему в комнату, а, не раздеваясь, с кошелкой в руках шла на кухню, здоровалась хорошо знавшими ее соседями, садилась на табурет и начинала жаловаться. Сначала жаловалась на тоску и бессонницу, на стеснение в груди, после чего спрашивала то ли себя, то ли соседей. «Ну почему? Почему я не встретила порядочного, образованного человека?» Если во время этих бесед на кухне появлялся сам губитель ее жизни, она могла его и не заметить, и продолжала говорить о нем в третьем лице. «Я не должна слушать мое сердце. Кто он мне? Я не должна приходить. Он губит мои силы». Иванов останавливался, слушал немного и, убедившись, что ничего нового в репертуаре не появилось, скрывался у себя в берлоге. Чтобы объяснить невозможность жить вместе, она часто восклицала. «Как я с ним только не умерла!» Будто ходила вместе в торпедные атаки и на минные постановки в тот же Варангер-фьорд. «У него прекрасный аппетит», — вдруг сообщала Нина Ивановна. «Нормальный сон. Для его лет очень хороший. А главное, нет никаких болей. Я же встаю утром как разбитая. Он этого никогда не понимал и не поймет». Соседи на кухне менялись, уходили одни, приходили другие, но Нина Ивановна могла бы, казалось, произносить свои скорбные признания и на пустой кухне. Так что если попытаться разглядеть отражение Иванова в зеркале души его супруги, то мы увидим бравого молодца, счастливчика, которому все нипочем, а несокрушимое здоровье и железные нервы и есть его главный недостаток, куда более злой, чем пристрастие к выпивке. Алексей Константинович не был погружен в три волнения, обычно сопутствующие холостой жизни. В одиноком своем положении он был окружен женским вниманием разного толка. Екатерина Теофиловна вела его здоровье. Наталья Николаевна из 96-го номера не позволяла умереть с голоду. А бывшая жена Нина Ивановна с ее регулярными визитами и жалобами делала все, чтобы жизнь отставного мореплавателя не показалась ему раем. Справедливости ради надо сказать, что в подозрительных для Нины Ивановны визитах Натальи Николаевны не было ничего корыстного, и на благодарность Иванова она рассчитывала не больше, чем на благодарность голубей у Казанского собора и кошек во дворе дома 22 по каналу Грибоедова, которых тоже подкармливала. Пропажу своего отражения Алексей Константинович никак не переживал. Нету и не надо, а бриться он давно умел на ощупь. Полагая, что он вступил в возраст, когда его с разных сторон будут атаковать всевозможные болезни и недуги, в том числе и неведомые. Он не спешил с ними вступать в схватку и призывать на помощь, прежде чем сумеет увидеть и понять меру грозящего ущерба. От потери отражения урона он пока не видел. Кстати, если бы Алексею Константиновичу пришло в голову, вместо того, чтобы бегать от зеркала к зеркалу, просто посмотреть в глаза Дику, и он бы увидел себя, и, быть может, даже не таким, каков он есть в настоящую минуту, а значительно лучше. Известно, что собаки врать не умеют, хитрить не умеют, и поэтому их используют как передовых гонцов науки. Из всего сказанного выше можно сделать, конечно, вывод, будто бы Алексей Константинович Иванов жив, но такое заключение будет носить исключительно формальный характер. После того, как капитана первого ранга Иванова столкнули с военной орбиты, отселили от семьи и не включили ни в какие другие сообщества и союзы, жизнь его фактически свелась к призрачному существованию, что и разъясняет причину утраченной им способности отражаться в зеркалах. С полным основанием можно допустить, что подобного рода недуги имеют под собой историческую почву и носят социально-эпидемический характер.